«Если у тебя больше нет ни вопросов, ни заявлений, можешь быть свободен», — сухо произнесла Талия. «Есть», — ответил я, вновь приковывая к себе их внимание. «Наблюдение. Сегодня я присутствовал при интересном разговоре. Я пересказал все услышанное в поезде от ребят-болельщиков и сделал вывод. Полагаю, это работа Деймоса». Мои старшие коллеги переглянулись. «Все Деймосы давно под присмотром», — уверенно сказал Геспер. «Либо это нелепое совпадение, либо незарегистрированный создатель кошмаров». «Думаю, тебе не нужно беспокоиться об этом», — уверенно произнесла Клио. «Мы примем все меры, чтобы нейтрализовать этого нарушителя, если он действительно был». Я не стал возражать, но остался при своем мнении. «Могу я идти?» «Да, конечно», — отозвался Геспер, — «но помни, мы будем следить за вашими успехами». «Храни тебя Эргия, Аметил», — мягко напутствовала Клио. Я развернулся и пошел прочь. Никто не вычислит Деймоса, кроме такого же, как он сам. Древний, всегда работающий закон. И я ни разу не видел, чтобы он давал осечку. Иначе для чего Тайгер столько веков блуждает по миру снов, таща за собой в реальности сначала дряхлеющее, а затем и вовсе механическое тело? Я не знал, за кем из них ведется наблюдение, кто крепко посажен на поводок и сколько вообще существует Деймосов, кроме меня и потенциальной Гурии Хелл. Все ли они обезврежены, или кто-то продолжает темнить на стороне. Эта информация всегда была закрыта. Я быстро пересек центр, больше не отвлекаясь на интересные типажи и разговоры. Переоделся, бросил хитон в контейнер для стирки, сдал девушке браслет, на который не успел ничего купить, и вышел на улицу. Начали сгущаться осенние сумерки. Похолодало. Белые здания центра автоматически осветились теплым золотистым светом. А центральный корпус, возвышающийся над ними, приобрел величественность древнего храма. В море поблескивали огоньки далеких кораблей, стоящих на рейде. На арке моста как будто опустились стаи светляков, и весь деловой центр полыхал ворохами разноцветных камней. Я занял свое обычное место в вагоне и не удивился, когда рядом опустился некто знакомый. Гелен просил передать, что в следующий раз, когда появишься, приклеит тебе на лоб свой значок, чтобы ты хотя бы, глядя в зеркало, вспоминал о своих обещаниях. О, Гелен, забыл к нему зайти. Но это не впервые для тебя забывать друзей. Как и у всех оракулов, у него был нереальный голос. Глубокий, богато окрашенный, 4 октавы, впору позавидовать любому певцу. И Герард умел им пользоваться. На меня обрушилась вся палитра негодующего осуждения. Гер, слушай, я сожалею, что уехал, не предупредив тебя. Я оторвался от созерцания мелькания огней за панорамным окном и повернулся к нему. Физиономия оракула выражала величайшее скептическое недоверие. Я не должен был бросать все, пропадать так надолго. Наплевав на все, что мы с Аяксом для тебя сделали, неблагодарный ты хюбрис. Его звучный баритон наполнился громогласным негодованием. «Об этом я тоже сожалею», — добавил я быстро, пока на нас не начали оглядываться. «Только не заводись, ладно? Я приношу свои извинения тебе и Аяксу персонально». «Потом принесешь их лично», — буркнул Герард, снижая накал эмоций в голосе. «Ладно, ты ведь не на вокзал едешь?» «Нет», — быстро ответил я, радуясь, что буря меня, похоже, миновала. «На стадион». «Как все и предполагали, потащишься по следам мифического Деймоса. И каким образом ты собираешься его искать? Оборвешь пуговицу у всего стадиона?» Его льдисто-серые глаза смеялись, хотя лицо все еще было суровым. «Меня не интересует Деймос. Оставлю удовольствие ловить его Гесперу. Я хочу встретиться с Крионом». Он недоверчиво приподнял темную бровь. «Решил убедиться, что с борцом все в порядке? Похвальное рвение, как сказала бы Клио. Но чем-то мне не особо нравится эта затея», — заявил Герард с сердечными интонациями прорицателя, только что узнавшим, что над жизнью его пациента уже занесены ножницы судьбы. К предчувствиям Оракула следовало прислушиваться, но меня уже захватил неуемный азарт. «Ты можешь в этом не участвовать?» «Я и не собираюсь. Понаблюдаю со стороны». Состав пронесся через деловую часть города, блистающую высотными зданиями, миновал несколько отелей. Один из них, 50-этажный конус, вызывал у меня смутные чувства. Я машинально попытался отыскать окно на 37-м этаже, которое так сильно изменило мою жизнь. Но светящаяся гора уже проплыла мимо. Еще несколько минут поезд скользил над темными пятнами парков. затем через влажно-блестящую полосу реки, где во времена моего далекого детства располагались районы низшей общественной группы, социальные общежития, центры занятости, муниципальные школы. Герард проницательно посмотрел на меня, пытающегося разглядеть что-нибудь через стекло на такой скорости. «Ностальгия не мучает?» «Нет. Я хотел сказать, что у меня ни разу не возникло желания посетить родные места, но промолчал. Эта фраза могла вернуть Оракула на рельсы прежних воспоминаний о моем бегстве. Еще одна полоса деревьев, и перед нами предстал стадион «Спирос» в новом блеске. Огромная чаша до краев, наполненная огнем. Мне казалось, я уже из вагона слышу восторженный крик толпы, комментарии диктора, музыку.